как к двоюродной сестре. Родную сестру Лизоньку я все же любил неизмеримо больше. Христина хохотала, а потом бежала ставить самовар, поить нас чаем. Пока она накрывала на стол, я бежал за Мальшетом. Он всегда радовался моему приходу, бросал научную статью, над которой он сейчас работает, и охотно шел к нам. Тогда Марфенька стучала 3 раза в стену, вызывая Турышевых, и они или отвечали 2-кратным стуком, что означало «уже легли спать», или 1-кратным «работают», или градом ударов, вслед за чем появлялись сами с каким-нибудь пирогом или горшком меда к чаю. Круглый стол придвигался к кровати, и Марфенька, оживленная и нарядная, возлежала, как древняя римлянка, играя в хозяйку. Конечно, настоящей хозяйкой была у нас Христина. Не знаю, что бы я без нее делал. Часто на огонек забредали к нам Давид Илларионович Барабаш и Сережа Зиновьев. Становилось совсем весело. Обсуждали последние научные новости, спорили, шутили, смеялись. Это были самые хорошие дни не только для нас с Марфенькой, но и в обсерватории. Уехал Глеб Павлович Львов. За ним сбежал, буквально дезертировал, один из аяксов, Валерий Дмитриевич, уже давно тяготившийся Каспийской ссылкой. Сразу стало словно легче дышать в нашей обсерватории. Их у нас недолюбливали, и все радовались, что они уехали. Жаль только, что не сбежал второй аякс, Вадим Петрович Праведников. Пустой он человек, мелочный, завистливый, недалекий. Мещани новой формации, как говорят про таких. Учился, думал о дипломе, а не о знаниях. Теперь думает не о науке, а о карьере. Я уверен, что если он еще не дезертировал, как его друг, так это лишь потому, что он еще чего-то ждет от работы здесь. «Скажи мне, кто твои друзья, я скажу тебе, кто ты». Вадим дружит с Глебом. Значит, 2 сапога пара. Зима прошла хорошо, радостно. В работе, дружбе, творческих исканиях. А потом неожиданно разразились неприятности. Это было уже в апреле, когда мы как раз готовились к полету в стратосферу. Глава 5. Мы боремся за Мальшета. Дневник Яши Ефремова. Началось с телефонного звонка в смутный весенний день, когда оглушительно кричали морские птицы, а небо заволокло тучами. Мальшета предупредили, что с ним будет говорить Москва. Москва говорила устами молоденькой секретарши Академии наук Алочки, весьма расположенной к зеленоглазому директору Каспийской обсерватории. Потому было сказано больше, чем говорится в подобных случаях, и более мягко, с женским тактом и явным сочувствием. Поговорив по телефону, Мальшет сморщился, словно проглотил какую-то нечисть вроде мокрицы, и бросился к Турышеву. «Теперь апрельские планы к черту полетят», — пожаловался он. «Вместо работы будем заниматься черт знает чем». Оказывается, мой тесть, я сразу подумал, как расстроится Марфенька, потребовал отстранения Мальшета от руководства обсерватории, как несоответствующего своей должности. На Мальшета имелись грозные сигналы. Если бы даже секретарша не сообщила подробностей, было вполне очевидно, откуда дует ветер. Глеб Львов. Конечно, избежавший аякс приложил свою руку, а может и другой аякс, Праведников. Неудивительно, что когда это дело возглавил академик Оленев, то была назначена комиссия. Комиссия прибыла на самолете 1 апреля. Я бы на их месте задержался хоть на денек, но они были люди пожившие, с лысинами и брюшками, кроме одного, тощего, заикающегося, с волосиками дыбом, и уже давно, видимо, забыли детскую присказку насчет 1 апреля. Комиссия поглядывала на всех нас мрачно и недоверчиво, я бы даже сказал, недоброжелательно. Наверное, у них уже заранее отлилось мнение, крепкое, как медь. Гидрохимик Барабаш сказал мне, что это честные ученые, которые, хотя звезд не хватают, но добросовестно трудятся на поприще науки. Все дело было в том, что они искренне считали Оленева большим ученым и не могли понять, как мог климатолог Турышев идти в своих научных высказываниях вразрез со взглядами профессора Оленева.